Глава 9. Сюзи накрыла на стол, устроилась рядом с лейтенантом у его связанных ног, с листком бумаги и цветными карандашами, и рассказывала ему таблицу умножения на 2, как если бы в ситуации не было ничего необычного. Довольно странное зрелище, меня оно рассмешило. Недавний страх ослаб, однако пугать меня таким образом было непростительно. «Ну-ка, Сюзи, быстро наверх умываться!» Она встала, положила свой рисунок на пол под нос лейтенанту и побежала к лестнице. Паук с милой улыбкой, розовым платком на голове и маленькими сердечками на конце каждой лапы. Я не понял смысла рисунка. В Сюзи и так не всегда все понятно. Руки у него приобрели легкий фиолетовый оттенок. Наверное, я слишком сильно затянула. Я взяла большой кухонный нож и перерезала веревки, что вызвало у него стон боли. Будет знать. Я велела ему исчезнуть и поднялась к Сюзи, поглядывая в окно, чтобы удостовериться, что он ушел. Ему потребовалось время, чтобы покинуть дом. Наверное, больно было встать и удержаться на ногах, потому что я видела, как он шел через двор, хромая и потирая запястье. Чуть подальше он остановился пописать. Слил по меньшей мере литр, так долго это длилось. Потом он исчез за домом, по-прежнему ковыляя, так ходят босиком по гравию в начале лета. Спустившись, я поняла, почему у него ушло столько времени. Он взял с письменного стола стикеры и расклеил их повсюду. Единственное слово. На шкафу «простите», на столе «простите», на зеркале над умывальником «простите», на двери туалета «простите». Рисунок Сюзи исчез, на его месте тоже был приклеен стикер с надписью «Спасибо, он очаровательный». Стоило его развязать, он снова стал привлекательным. Мне это не нравится. Бывают такие люди, не знаешь, к какой категории их отнести. Ведут себя отвратительно, но никакого отвращения к ним испытывать не удается. Словно в ловушку попадаешь, и возникает ощущение, что ты влип в самую середину паутины, как косоглазая муха, которая не смотрит, куда летит. В мои планы не входило запутаться в паутине и дать себя сожрать почем зря. Пусть он приходит, этот паук, даже с сердечками на каждой лапе и ангельской улыбкой. Я сумею за себя постоять.